У меня оставалась последняя руна замедления, которой я тут же и воспользовался. Кругляш с ловушкой упал именно в то место, куда и следовало, как раз между закрывающимся входом в тоннель и человеком в маске, что их крайне замедлило. Я собрал почти всю ману, что плескалось в магическом источнике, и создал мощный защитный барьер, резко сдвинув его в сторону куратора. Темного знатно оглушило и опрокинуло назад. «Поймал одного!» — крикнул Кириллу, подтягивая к себе магическую сеть, в которой трепыхался сектант, сопровождающий главного куратора. «Я же занялся последним!» К слову, тот не хотел сдаваться. При помощи темного клубящегося лезвия, которое материализовалось в его руке, раскроил мой щит и сделал еще пару шагов. Маска с него уже слетела, но лица со спины было не разглядеть. «Рона, стоять!» — рявкнул я, замечая, как питомица навострила уши прыгнуть в сторону последней жертвы. Причиной была заклубившаяся пелена вокруг главного куратора. Что произойдет с Роной, когда она прикоснется к этому черному дыму, проверять не хотелось. Мне достаточно было вспомнить, как я в прошлом мире потерял своего первого питомца, незадолго до появления в моей жизни Роны. Галс, большой хищный ворон, как раз именно так и погиб. Мы вступили в схватку с очень сильным некромантом, разнесли войско мертвых и обратили в бегство его хозяина. Ворон схватил в когтистые лапы некро, как раз в тот момент, когда тот сформировал вокруг себя подобную дымку. Через секунду у питомца остановилось сердце, тьма разорвала его магический источник, и волна боли захлестнула меня, передаваясь по разрушающейся связующей нити. В последний момент я обратил некроманта в пепел, рисуя в пространстве руну отмщения. Горечь от утраты притупилась, но я прекрасно помнил тот случай, и повторять ошибку точно не буду. Больше ничего делать не нужно. Главный куратор обернулся, пробивая плечом корку, которой покрылся портальный вход. Его лицо я где-то видел, но не мог вспомнить, где именно. Во взгляде темного прослеживались испуг, удивление и в то же время обреченность. Он не успел. Вход в тоннель вновь превратился в часть скалы, заключая в себя тело главного куратора и покрывая его тончайшей полупрозрачной коркой. Темная дымка вокруг этого гада рассеялась. Он просто замер, и его стеклянные темные глаза смотрели на меня, точнее, сквозь меня. «Отдайте мой кинжал», — жалобно просипел сектант, все еще пряча лицо под капюшоном. «Я хочу уйти сам. Мне нужно присоединиться к войску Таргоса». «Заткнись», — рявкнул на него Кириллу, «и покажи свое лицо. Дай мне кинжал», — сектант протянул руку через мерцающую сеть. «Я должен отбыть из этого мира. Вот говорил же, что они конченые психи». «Твою мать», — выдохнул Кириллу, схватившись за голову. Он увидел лицо того, кто был замурован в скалу. «Это же заместитель главы областной администрации, Вениамин Палыч Осадчий. Я же с ним недавно за руку здоровался, доброй души человек. А я вспомнил, где видел это лицо, в телевизоре, куда пялился Жека». В этот момент Осадчий как раз вручал победителю певческого конкурса денежный сертификат. «Когда я был внедренцем, не понимал, что им всем не хватает», — произнес Кириллу, доставая телефон и делая несколько снимков запечатанного в скалу главного куратора. «Зачем они это делают?» — спрашивал я себя, и до сих пор не знаю ответа. «Потому что все они мрази, Кирилл», — тихо объяснил я, — «скрытные и лживые мрази. Тьма очень быстро подчиняет таких, обещает власти свободу, а по сути все наоборот. Но есть же исключения», — взглянул на меня Кирилл. «Вот тебя, например, чуть не поглотила тьма, но я отбился», — криво улыбнулся я, — «но ощущения не из приятных. Хотя согласен, есть процент тех, кто переходит на сторону тьмы не по своей воле. Но когда это происходит, это уже не люди. Откуда такие познания?» — удивился Кирилл. «Из прошлого мира, так мог бы я сказать, но ответил по-другому. В академии не такое расскажут», — натянуто улыбнулся я. Кирилла мой ответ устроил. Он переключился на сектанта, который еще сидел на каменном полу пещеры. Дернул его за капюшон. «А ты кто такой, покажись, ублюдок», — зарычал Кириллу. Капюшон темного затрещал по швам и остался в руке безопасника, а мы увидели лицо Короткого. Не сказал бы, что это разоблачение застало нас врасплох. Мы недавно говорили с Кириллом о нем, но все равно я слегка был удивлен, как и замначальника службы безопасности. «Подонок», — процедил Кирилл, пнув его в бок. «Как же ты прошел систему проверки? У темных свои хитрости», — лихорадочно заблестел глазами Коротков. «Вы только сыну не говорите обо мне, а лучше вообще никому. Моя семья не знает об этом. «Следствие покажет», — резко ответил Кирилл и рванул его за шиворот. «Встать, и выстави руки вперед». Коротков выставил руки, которые Кирилл сковал антимагическими наручниками. «Я бы его прикончил на месте, но он мог многое рассказать службе безопасности, а то, что она его уже не выпустит, сомневаться не приходилось». Я оглядел поле боя, вокруг более 20 тел сектантов, и большая пещера с множеством зияющих нор в темно-серой скале. Здесь много кто еще может обитать. Ирона подтвердила мои догадки. Она уже определила, что длина самой продолжительной норы не более 200 метров, и в конце каждой из нор – гнездовье с дремлющими тварями. Поэтому я начал чертить руну развоплощения темной энергии, гораздо более мощную, чем рисовал прежде. И маны на нее как раз хватит. «Что он делает?» – испуганно спросил Коротков. «Закройся!» – прикрикнул на него Кириллу. Он догадывался, что будет. «Я поставлю с запаздыванием», – успокоил я его. «Мы успеем выбраться. Иван, к тебе просьба. Постарайся обезопасить портал», – серьезно посмотрел он на меня. «Чтобы твоя руна его не уничтожила, здесь еще бригада будет работать. Сделаем», – хмыкнул я, вытаскивая начертательный инструмент из-за пазухи. «Потом все объясню», – добавил Кириллу. Я кивнул и приступил к работе. Обвел лужу, окружил контур символами отрицания, окружностями с двумя извилистыми скрещивающимися линиями внутри, и привязал их к контуру. Затем подпитал рисунок маны и переключился на основную печать, по центру пещеры. Пока я вычерчивал узор, безопасник пытался достать из двух поверженных монстров железы. Использовал для этого небольшие мерцающие клещи. Но мне сейчас не до него, нужно все внимание уделить рисунку. Через полминуты все было готово. Двухконтурная руна засияла после того, как я поделился с ней энергией. Конечно, я поставил своего рода таймер. Мы должны успеть выбраться отсюда. Учитывая то, что время в этом мире идет так же, как и в прошлом, сработает руна через минуту. Мы успеем выйти. И область применения достаточно, чтобы уничтожить всех затаившихся в этих норах тварей. У нас меньше минуты, ответил я, и Кириллу коротко кивнул, понимая все без лишних слов. Коротков, кажется, понял, зачем нужна эта руна. Он вытаращился в ее сторону, сильно побледнев. Пошел. Что за мер? Безопасник убрал магическую сеть и толкнул поднявшегося на ноги сектанта в сторону портала. «Рона, только не говори, что ты не напала на след пастыря», — обратился я между тем к питомице. «Напала, но сейчас его не чувствую», — призналась Рона. «Я тебе позже отвечу, как только пойму, куда делся его след. Давай шустри, потом может быть поздно», — ответил я. «А то, что времени у нас немного, и так было понятно. Что-то было в том саркофаге, край которого блеснул, перед тем, как исчезнуть в тоннеле. Все ваши действия уже бессмысленны», — тихо ответил Коротков. «Что в металлическом ящике?» — грубо спросил Кириллу, дергая его за шиворот. «Ну, отвечай, мразь. То, что изменит историю», — злобно оскалился подонок. «Ладно, ты все расскажешь», — хмыкнул Кириллу. «Чуть позже. Давай, шевели заготовками». Я взглянул на Глефу, которая помогла мне справиться с монстрами. «А что, неплохое оружие. К тому же я понял, что рукоять артефактная, складывается, и оружие превращается в нож с длинным лезвием. Я сложил Глефу, даже нашел специальные ножны, спрятав в них оружие, и прихватил с собой. Мы были в 5 метрах от выхода из так называемого центра, когда черная поверхность перехода всколыхнулась. «Что-то не так с выходом», – процедил Кириллу. «Кто-то его пытается закрыть». «Рона, разберись», – приказал я вслух питомице. «Только старайся не убивать. Просто оглуши», – отправил я ментальную команду. «Без проблем, хозяин», – пообещала питомица и совершила прыжок, исчезая в темной луже. Благополучно переместившись, я сразу обратил внимание на 2 догорающих тела. «Вот значит как. Я оглушила этих подонков, как ты и сказал, хозяин», – удивленно откликнулась Рона. «Но их кто-то поджег. Я заметила еще одного, который куда-то исчез. Опять эти сволочи», – зарычал Кирилл, вырывая из земли странную треугольную пластину, сделанную из стали. На ней были изображены 3 волнистые линии. Таких вокруг портала я насчитал более 20 штук. «Но зачем им это делать?» – взглянул на меня Кирилл. «Увидели темный портал», – хмыкнул я, – «и решили его закрыть. Или хотели меня запереть здесь?» А Кирилл был вынужденной жертвой, но пока бессмысленно делиться с ним своими домыслами. «Как настанет время, все ему расскажу. Тогда нам очень крупно повезло», — выдохнул Кирилл, наблюдая, как на дороге появились легковой автомобиль и фургон с эмблемами службы безопасности. Безопасник поймал мой вопросительный взгляд, затем вытащил коробку с кнопками, нажав одну из них. Я заранее поставил маяк, маскируя его. Вон он. По нему нас и нашли, махнул он в сторону мерцающего колышка. Затем вытащил его из земли, деактивируя и забирая в рюкзак. Передавая короткого, Кирилл оставил группу зачистки вместе с охотниками и магами. Ну что, нашел свои железы? Улыбнулся я, тихо обратившись к Кириллу. А то, довольно хохотнул он, доставая из кармана две крупные сияющие жемчужины. Одна переливалась бирюзой, вторая мерцала серебристым светом. Кириллу показал на бирюзовую, добавляя: «А вот это вытянет точно на 3000, не меньше. Очень редкое. Поздравляю с трофеем», — ответил я. «Спасибо», — кивнул Кирилл, посмотрев на прихваченную мной глефу, которую я приспособил на поясе. «И тебя. Ты понял, почему я дал возможность группе обследовать это логово? Это явно не только для отчетности нужно было. Хотел порадовать ребят трофеями», — заключил я. «Именно так», — улыбнулся Кирилл, у которого зазвонил телефон. Он взял его и принял звонок. «Да, Илья Евгеньевич, группа прибыла, зачищают». «Именно так, на фото главный куратор». «Нет, пастырь успел скрыться и груз не перехватили, но мы его отыщем». Затем Кирилл взглянул в мою сторону. «Да, со мной». «Хорошо, скоро будем». Кирилл сбросил звонок, пряча телефон в карман. «Хочет побеседовать?» — спросил я. «Да, приглашает в штаб», — вздохнул Кирилл. И настроение у него не очень хорошее. Точно ему серьезно прилетело сверху. «Я не против поговорить», — согласился я. «Главное, чтобы он снова не предлагал к ним присоединиться. Хотя он мужик понятливый, надоедать своими упрашиваниями не будет». В дороге мы больше молчали, Ирона тоже сидела тихо, изучая лес, проносящийся за стеклом. Я же воспользовался паузой, чтобы поразмыслить немного. Странно, что Орден Огня не нашел этот загадочный центр раньше нас. Не исключено, что сектанты их изрядно запутали этими отвлекающими темными всплесками. Ко всему прочему, меня беспокоил очень непрозрачный намек от Ордена Огня. Меня хотели, по сути, похоронить в той самой пещере. И я пока не пришел к ответу, с чем это связано. И ничего не изменилось. Как и в прошлом мире, тайн было достаточно. Как и ранее, меня хотели убить, предупредить, остановить. И также, как и раньше, я прислушивался к голосу разума, стараясь не пороть горячку и поначалу понять все расклады. И если с новой жизнью все понятно, то Орден Огня меня настораживал. Особенно если учесть слова Обручева, что сам император отдает приказы Ордену. Я ведь борюсь с их злейшим врагом, а меня чуть ли не в злодеи записывают. В общем и целом, не все в этой истории гладко. Будто я сейчас вижу лишь то, что на поверхности. Кажется, стоит копнуть поглубже, и много неожиданного узнаю. Седова мы застали за столом в прокуренном кабинете. Увидев нас на пороге, начальник службы безопасности вышел из-за стола. «Проходите, присаживайтесь», — указал он на кресло и открыл окно. В помещение залетел свежий, прохладный воздух, принося с собой запах хвойных деревьев и костра. «Доброго дня, Илья Евгеньевич», — поздоровался я с ним. «Доброго, Иван Алексеевич. Хотя для кого-то он не совсем добрый», — проворчал Седой, затем повернулся к Кириллу. «Ты лучше мне скажи, что помешало остановить пастыря?» «У них уже был готов тоннель, Илья Евгеньевич», — ответил Кириллу. «Так что они бы так переместились». «Понятно», — выдавил Седой. «А мне всю плешь проели из имперского совета. Якобы не дал поработать секретной службе». «Понятно, кого они имели в виду». Покосился он на меня. «Иван Алексеевич, вы в курсе?» «Да, таинственный Орден Огня», — ответил я. «Мы до сих пор не встречались с ними», — хмыкнул Седой. «Тихо работают ребята. До недавних пор, и все благодаря вмешательству графа Волкова. Вы становитесь знаменитостью, граф». «Не стремился к этому», — улыбнулся я. «Особенно среди огнепоклонников». «А что, хорошая аналогия», — почесал подбородок Седой. «Удивительно, что главным куратором оказался Осадчий. Во дворце очень этому удивились». «Удивились?» — округлил глаза Кириллу. «Да они там должны быть в шоке. У кормушки областной администрации сектант, и не какой-то там рядовой. Правая рука пастыря. Их уже ничем не удивишь», — Кирилл вздохнул Седой. «После того, как мы раскрыли Гордеева, посмертно разумеется, они были готовы ко всему». «Тогда почему этот самый орден не провел чистку?» — спросил Кирилл. «Хотя бы чужими руками». «Какими?» — Кирилл вспыхнул Седой. «Ну вот ты подумай, к кому они бы обратились, если они не хотят себя афишировать и боятся раскрыть организацию. Да была чистка, скорее всего, вошел я в разговор, но на бумаге. Если замглавы сектант, значит отправляли ответные письма и кормили липовыми отчетами. Вроде, проведено и угроз не обнаружено. Да, вы правы. Это единственное объяснение, почему в город не введена имперская гвардия, удивился Седой. Но скоро начнется, чувствую, всем достанется. Мы все сделали правильно, ответил Кириллу. Это ты так считаешь, прищурился, всматриваясь сквозь нас, Седой. А там думают, что мы все прошляпили и плохо работаем. Что по двум задержанным, их уже должны были допросить, ответил Кириллу. Да, мне прислали отчет, вздохнул Седой. В ментальных телах нашли следы темной энергии. Судя по всему, они действовали против своей воли, но мы еще с ними не закончили. Их еще раз допросят с усиленным детектором. Уже сегодня, пообещал Кириллу, нам надо подстраховаться. Согласен, одобрительно кивнул Седой. В кабинете воцарилась пауза. Вы же не просто так меня вызывали, Илья Евгеньевич, внимательно посмотрел я на начальника службы безопасности. Да, сейчас, Седой поднялся из-за стола, подошел к сейфу и покрутил круглую рукоять, открывая тяжелую дверцу. Покопавшись внутри, он закрыл сейф и вернулся за стол, кинув передо мной две пачки денежных купюр. Вот, держите, граф, это вам, прокомментировал Седой. В качестве благодарности за помощь, я не возьму, замотал я головой. Просто наши с вами цели совпали. Иван Алексеевич, я понимаю, что вы ненавидите сектантов. Может быть, трагедия в прошлом произошла, и вы мстите. Не хочу лезть к вам в душу. Это не так сейчас важно, произнес Седой. Но это ваша награда, заслуженная. Вы помогли заработать всей группе. Хорошо заработать. То есть, это моя доля? Удивился я порядочности Седова. Именно так, ответил он. Так что берите. Это малое, чем мы можем отблагодарить за то, что вы сделали для империи. Жаль только, многие этого не понимают. Да, нас пытались закрыть в пещере, пробормотал Кириллу. Те же огнепоклонники. Пришлось немедленно выходить. В итоге двое из них сгорели, их поджег третий, и он сбежал. Это портальные перемещения, насколько мы выяснили, процедил Седой. Эти ублюдки пользуются артефактами. Но это нарушение имперских законов. Только император имеет право на перемещение в империи. Получается, что эти чудаки нарушают законодательство. Но если император разрешил им перемещаться, они действуют в правовом поле, ответил я. Вы хотите сказать, граф, что это секретная служба императора? Удивился Седой. Не исключаю, ответил я. Расскажу им после того, как выясню, что от меня хочет орден, и улажу все дела с темными. Причем имя Обручева называть я точно не буду, ибо зла князю не желаю. Он же после этого на допросы замучается ездить, а поместье перевернут кверху дном, чтобы найти что-либо запрещенное. После этого я оставил Кирилла в кабинете, забрал Рону из временного питомника. Как раз я почувствовал, что безумно хочу есть, поэтому и вызвал такси, отправляясь в ресторанчик, расположенный неподалеку от студенческого городка. В этом заведении можно было находиться с животными, что мне вполне устраивало, а Рона была просто счастлива от такой новости. До Кати я не дозвонился, а потом вспомнил, что она с подружками поехала в местный торговый центр, решая прикупить себе одежду и аксессуары, вроде сумочки или модного ремешка к платью. Получается, что утолять голод придется в гордом одиночестве. «Ну а я как же?» – пробормотала Рона, прочитав мои мысли. «Точно», улыбнулся я, заходя внутрь Гранд Плюс. «Что будем заказывать?» «Мне лучше сырого мяса», ответила питомица. «Пару сочных кусков я бы съела с удовольствием. Мне, пожалуйста, стейк из лосося, а моей питомице два куска филе говядины», заказал я официанту, и тот ушел на кухню. Не успел я дождаться заказа. Мой телефон зазвенел, и я понял, что это Бестужев. Это значило, что он уже согласен на сделку. Вопрос лишь в том, какими будут его дополнительные условия. Я принял звонок, но услышал расстроенный женский голос. «Граф Волков?» – спросила женщина. «Да, он самый, а с кем я имею честь разговаривать?» Поинтересовался я, уже предчувствуя неладное. «Меня зовут Мария Степановна, супруга князя. Боря куда-то пропал, и телефон дома оставил», – всхлипнула женщина. «Я видела, как вы общались с ним на вечере у Суворова. Вот и решила позвонить, поинтересоваться, может он у вас?» «Увы, Мария Степановна, спешу вас расстроить. «После того разговора на вечере мы с ним не общались», — ответил я. «Может, есть предположение, где Борис Яковлевич может находиться?» Уехал на фабрику, и с концами, княгиня готова была разрыдаться и сдерживала себя изо всех сил. Он не больше часа там находится, а потом приезжает домой. Но тут его уже полдня нет, и я даже не знаю, к кому обратиться. «Я вам помогу его найти», — ответил я. «Скажите адрес, и я подъеду. В сообщении пришлю», — тяжело вздохнула она. После того, как княгиня прислала адрес, я взял такси и, прихватив Рону, сорвался в направлении поместья Бестужевых. Оказавшись на месте, я увидел ворота и нескольких охранников, которые тут же пропустили меня. Я проехал большой сад, бассейн и зону отдыха с беседками, кустарниками и лавочками. На ступеньках большого кирпичного дома меня встречала симпатичная блондинка в легком светлом платье. Лицо ее было опухшим от слез, а во взгляде читалась тревога. «Проходите, можете заходить с питомцем. У нас тоже две собаки, но сейчас они в вольере». Бестужева пропустила меня в дом. «Я, правда, не знаю, чем вы можете помочь. Может, нужно обратиться в полицию или в службу безопасности», — округлила она глаза. «А если это сектанты, а боги, хоть бы не они? Ты ведь сможешь найти след князя?» — спросил я у Роны. «А то, даже если его след стерли, я найду Бестужева», — ответила питомица. «Мария Степановна, дайте любую вещь князя», — обратился я к Бестужевой. «Ту, что он обычно носит». «Сейчас посмотрю», — тихо ответила Бестужева и на время вышла из гостиной. Я заметил пожилого слугу, который подошел ко мне. «Может, чаю изволите?» — с натянутой улыбкой поинтересовался он. «Нет, спасибо», — отказался я. «Не время сейчас чай распивать, надо найти князя. И почему мне кажется, что это связано с теми самыми перчатками? Кто-то услышал наш разговор с Бестужевым. Явно ведь неспроста это все». В этот момент в гостиную зашла княгиня. В руках она держала светлую рубашку с расшитыми на ней золотистыми узорами. Все-таки князь любил повыпендриваться, что тут говорить. Каждая его вещь была вычурная и привлекала внимание. «Вот, эту рубашку Боря обычно надевает, когда гуляет по саду», — протянула она вещь князя. Рона подошла, принюхалась, затем утвердительно ответила мне по нашей ментальной связи, что напала на магический след. «Все хорошо», — ответил я. «Не переживайте, найдем мы вашего мужа. Ох, я очень надеюсь». Достала она носовой платок из небольшого кармашка и вытерла набежавшие слезы. «Может, вам выделить охрану?» «Нет, не нужно», — покачал я головой, потрепав Рону по холке. «Вот, надежный охранник у меня уже есть. Удачи вам», — тихо ответила Мария Степановна и проводила меня до выхода. Я сорвался с места на том же такси. Пришлось заплатить таксисту тройную цену, чтобы увеличил скорость, а то тащились по трассе как черепахи. В итоге мы выехали за пределы Новосибирска, и таксист объявил двойной тариф. Я протянул ему еще 200, только чтобы он помолчал, и водитель удивленно принял купюры, сосредоточившись на дороге. Рона вела нас. В итоге мы остановились на большом дорожном пятачке, где уже стоял чей-то автомобиль, и в нем никого не было. Понятно, что такого совпадения просто не могло быть. Это машина похитителей, не иначе. Обнаружив тропинку, мы с Роной пошли вперед, углубляясь в лес, и, конечно, старались не шуметь, внимательно смотря под ноги. Через пару минут лесного путешествия впереди показался небольшой ветхий домик. Я сразу же заметил Бестужева. С ним разговаривали двое, и один из них уже снял с князя перчатки. Бестужев выглядел растерянным и немного испуганным. Что они ему говорили, оставалось загадкой, которую я разгадал через несколько секунд. Для этого достаточно было посмотреть, что творилось на заднем дворе дома, который неплохо просматривался с моей позиции. Еще двое мужчин вкапывали три столба, а сбоку лежали в наручниках избитые мужчина и женщина. Ничего себе, Бестужева поймали огнепоклонники. Мужик точно сектант, чувствую темную энергию в его источнике, — напряженно ответила Рона. А у женщины такого не наблюдаю. Три столба, схваченных двое, а кто будет третьим, догадаться несложно. В этот момент Бестужев повысил голос. «Я буду жаловаться, учтите», — закричал он. «Это вам так просто с рук не сойдет». Мужчины переглянулись. «Вы, главное, успокойтесь», — начал один из них, когда второй зашел князю за спину. «Мы же вам сказали, что нам нужны всего лишь эти перчатки. Мы даже вам деньги заплатили». «Вы смеетесь», — воскликнул Бестужев, бросая купюры в лицо жрецу. На вашу подачку даже ножа нормально не купишь». Зашедший сзади в этот момент ударил Бестужева по затылку, чем-то вроде массивного сияющего кастета. Князь потерял сознание, падая на землю. «Ну что, готово?» – спросил я Рону. «Глушить или терзать?» – посмотрела на меня питомица. «Думаю, что глушить», – ответил я. «Но сделать все следует быстро. Эти ребята – сильные маги». Когда Бестужева потащили к столбам, под которыми уже раскладывали хворост, мы с Роной тихо вышли из леса. Глава 19. Конечно, я уже вызвал Кирилла. Он как раз подъедет к тому моменту, когда все закончится. «Рона, вперед!» – скомандовал я. Питомица сорвалась с места, ровно в тот момент, когда жрецы потащили Бестужева за руки на задний двор. Совсем негуманный поступок. Сжечь князя, уважаемого в Новосибирске аристократа, вот так запросто, только потому, что он мог распространить информацию об этой секретной организации. Уж лучше применили какой-либо артефакт, стирающий память. Но орден огня не церемонился с такими. Но что-то здесь не клеилось. Бестужев не такой простой, каким казался. Что-то он не поделил с орденом огня ранее, и теперь пришло возмездие. Это я выясню потом. А сейчас необходимо было вытащить князя из этой западни. Рона в прыжке обратилась в большого зверя, размером с медведя. Спрятав когти, она оглушила лапой сначала одного жреца, затем второго, который не успел материализовать посох в руке. Я вытащил из кармана одного из жрецов последний фрагмент мстителя, перчатки усиления, а затем сместился к стене дома. Еще два огнепоклонника выскочили из-за дома, услышав вскрики своих товарищей, и я сразу же отреагировал. Одного вырубил хлестким ударом в челюсть, второй не добежал, вытащив тот же самый предмет, который я видел у жреца, убившего коменданта общежития. Жрец переломил скипетр и вспыхнул факелом, простирая руки к небу. «Гребаные фанатики, их всех надо убить!» – закричал сектант, вставая на ноги. «Заткнись, темный!» – рыкнул я на него. «И ляг на землю, пока я не отправил тебя к твоему торгосу. Убей их, ты для ордена такой же, как и мы», — процедил сектант и зарычал, пытаясь разорвать наручники. «Я же сказал помолчи», — вздохнул я. «Они тебе этого не простят», — продолжал сектант, делая ко мне еще пару шагов. Только сейчас я заметил, что на его ногах оковы, которые делали его шаг короче. «И тебя сожгут, всех сожгут». Я кое-как сдержался, чтобы не швырнуть в него метательным ножом, но все-таки решил сдать темного Кириллу. Может, тот что-то знает о новом убежище пастыря. За ближайшими деревьями раздался звук подъезжающего транспорта. Безопасники уже почти на месте, и машин было не меньше трех, как сообщила Рона, уже разведавшая окрестности. «Ты скажи, кто с тобой? Она же не из твоей секты», — махнул я в сторону замершей девушки, которая была так испугана, что и слова не могла произнести. «Моя жена», — тихо произнес сектант. «Они и ее хотели сжечь, ублюдки. На себя взгляни», — процедил я. «Продал свою душу торгосу. Ты просто не знаешь, что это такое», — скривился в улыбке сектант. «Ты даже не прикасался к великой тьме». «К великой тьме», — засмеялся я. «Ошибаешься. Успел я познакомиться с этой тварью. Уж лучше я останусь самим собой». В это время Кирилл вышел к нам, и с ним я заметил Влада и Михаила, включая и нескольких магов, взятых для усиления из гильдии. «Да здесь полный комплект», — воскликнул Кирилл. «И сектанты, и огнепоклонники. Вот это улов. А тот», — махнул он в сторону догорающего жреца, — «сам себя сжег или помогли?» «Сам», — ответил я. «Отпустите меня», — зашипел сектант, еще на пару метров приблизившись к нам. «Я обещаю, что о вас ничего не скажу. Вас не будут искать мои братья и сестры». Кирилл ухмыльнулся и кивнул одному из магов, который вытянул в сторону темного свой посох. С кристаллического навершия сорвался сгусток энергии. Он врезался в сектанта, мгновенно спеленав свою жертву. Темный упал на траву, скрежеща зубами. «А с этими что делать?» — Влад махнул в сторону оглушенных жрецов, один из которых уже приходил в себя. «То же самое», — ответил Влад. «А затем отвезем их в штаб». «Что здесь происходит?» — заплакала девушка, наконец-то обретя дар речи. «В чем вы подозреваете моего мужа? Почему нас пытались сжечь?» «Она чистая», — пробормотал я Кириллу. «Все ответы вы получите чуть позже», — обратился к ней Кириллу, кивнув Михаилу, который направился к случайной жертве. «Сейчас вас проводят в машину, а чуть позже все вам объясним». «Отпустите моего мужа», — всхлипнула девушка. «Он ни в чем не виноват». «Проходите, мы разберемся, кто и в чем виновен», — чуть резче ответил Кириллу. Лекари между тем аккуратно подняли Бестужева, который все еще находился в бессознательном состоянии. Князя погрузили на магические носилки, которые понесли его по воздуху в сторону дороги. Мы же с Кириллом отправились на задний двор, и безопасник аж присвистнул от удивления. «Получается, ты спас Бестужева, насколько я понял», — ответил он. «Да, они и его хотели сжечь», — кивнул я в ответ. «Князя», — воскликнул Кирилл, — «если так, то это просто смертники. Они разве не понимали, что потом с их организацией бы сделали? Вся элита бы обрушила на них свою мощь». Я вздохнул. «Видно, настала пора рассказать Кириллу все, что я услышал от Обручева. Шеф, там столько занятного нашли», — хохотнул Влад, выходя из дома. «Что именно?» — поинтересовался Кирилл. «Странные артефакты, какие-то склянки непонятные, еще что-то вроде энергетических кристаллов», — ответил подошедший вышедший следом Михаил. «Так что, получается, мы накрыли их секретную штаб-квартиру? Похоже, Миша, это всего лишь одно из множества секретных укрытий этого ордена», — помрачнел Кирилл. «Тайга большая. Чуть позже мы сели с Кириллом в автомобиль, расположившись на заднем пассажирском кресле, и отъехали в сторону штаба службы безопасности. И, разумеется, лучшего повода для разговора не было. Я положил на колено руну тишины, и мы оказались внутри небольшого купола. Так, ты мне что-то хочешь сказать?» — напрягся Кириллу. «Да, и это нельзя передавать Седому», — серьезно взглянул я на безопасника. «Он нормальный мужик, Иван», — ответил Кириллу. «Все понимает, и к тебе расположен позитивно. Но то, что ты сейчас услышишь, может тебя очень удивить», — подчеркнул я. «А Седой может отреагировать совсем иначе. Я внимательно тебя слушаю», — Кирилл взглянул на наручные часы. «У нас есть 20 минут. Уложимся?» «Вполне», — напряженно улыбнулся я, собираясь ему раскрыть многое. «Как Кирилл воспримет то, что Обручев был огнепоклонником? Что ответит на информацию о встрече с пастырем и верховным жрецом? И что он подумает об истории появления секты? Сейчас и узнаем». После того, как я рассказал Кириллу все, что услышал от Обручева, безопасник некоторое время молчал. «Неожиданно, честно скажу», — пробормотал он. «А ты этому Обручеву веришь?» «Я ему доверяю», — кивнул я. «И причины говорить неправду у него не было. Ему просто деваться было некуда. В дороге мы обсудили, что Кирилл может рассказать Седому, а о чем лучше промолчать. Я же поневоле держал в кармане перчатки, не спеша надевать их. Все-таки это пока собственность Бестужева, а привычки брать чужое у меня не было. Оказавшись в штабе, мы переговорили с Седым, который нас похвалил. Особенно выразил слова признательности за то, что я вскрыл одно из гнезд таинственной организации. А потом Кирилл остался с ним наедине, а я, забирая Рону из питомника, вышел из здания. На скамье в небольшом парке неподалеку меня дожидался князь Бестужев. Рядом с ним я заметил четырех телохранителей. Заметив меня, князь поднялся и махнул рукой. «Иван Алексеевич, ну наконец-то вас отпустили», — вздохнул Бестужев, когда я подошел к нему. «А я уже переживать начал. Можем с вами переговорить?» «Конечно, Борис Яковлевич», — кивнул я, понимая, насколько хочу есть. «Я еще не обедал. Мы можем посидеть в ближайшем ресторане». «О, я знаю очень неплохой. Барокко называется», — улыбнулся князь. «Там готовит очень неплохую уху из сама». «Тогда поехали», — ответил я, и мы направились в сторону небольшой стоянки. Чуть позже мы сидели за столиком вполне уютного ресторана. Ничего особо примечательного я не заметил. Стойка, интерьер, тихая музыка на фоне, как и во многих похожих заведениях, такие же услужливые официанты, и набор меню идентичный. Нам принесли уху, и после того, как мы утолили голод, Бестужев обратился ко мне. «Вы же забрали те перчатки?» — тихо спросил он. «Разумеется, Борис Яковлевич», — улыбнулся я, достав перчатки усиления из кармана и положив их на середину стола. «Можете мне их не передавать», — побледнев, ответил он. «Я до последнего не хотел расставаться с ними, но вы мне жизнь спасли в очередной раз, так что примите это в знак благодарности. К тому же вам они нужнее», — прищурился князь. «Вы же собираете мстителя, если я не ошибаюсь?» «Не ошибаетесь», — кивнул я, слегка улыбнувшись. «Кольцо и браслет уже собрали?» — поинтересовался Бестужев. Я убрал рукав пиджака, показывая два фрагмента. «Вот это да!» — воскликнул Бестужев. «Где вы их умудрились найти, сложно было. Браслет забрал у сектантов, кольцо нашел в одной из нор», — хмыкнул я. пришлось постараться. Тогда поздравляю вас», — воскликнул он и махнул официанту. «Нам шампанского, пожалуйста, самого лучшего, что у вас есть». Затем князь сжал губы и пристально посмотрел на меня. «Вы же сможете сделать те руны, о которых мы договаривались?» — спросил Бестужев. «Разумеется», — ответил я. «Я от своих слов не отказываюсь. Мы ведь об этом с вами договорились в прошлый раз». «Да-да», — закивал князь. «Но руны нужно сделать сегодня. У меня через 2 дня приедет из Барнаула родня, которую давно не видел. Хотелось бы продемонстрировать ей новое оружие». «Хорошо, завтра могу подъехать», — пообещал я, — «ближе к вечеру». «Прекрасно», — напряженно улыбнулся Бестужев, затихая, когда официант принес шампанское и разлил его по бокалам. Когда служащий ресторана удалился, Бестужев продолжил: «Но у меня есть еще к вам один очень важный разговор». Он занервничал, оглядываясь, когда из-за соседнего столика донесся заливистый женский смех. «Что-то шумно здесь. Давайте уж лучше я расскажу вам об этом в поместье. Как вам будет удобней», — ответил я. «Ну, тогда с победой и со вторым днем рождения», — кисло улыбнулся князь. «Страшно подумать. Если бы вы не вмешались, меня бы уже не было». «Это верно», — ответил я, чокаясь с князем бокалами и делая глоток весьма неплохого игристого вина. Чуть позже Бестужев подбросил меня до студенческого городка, и мы вместе с Роной направились в сторону общежития. И на ходу я обдумывал одну мысль. Бестужев не рассказал мне о том, почему его пытались сжечь. А это значит, что-то было в его прошлом неладное. И я обязательно вытащу из него эту информацию на ближайшей встрече. База отдыха «Ухта», 10 километров южнее Новосибирска, полчаса спустя. «Михаил, какого дьявола это было?» — гремел верховный жрец, покраснев, будто переваренный рак. «Верховный, этот Волков со своей псиной, они напали из-под тишка», — пробормотал его помощник. «Ты опять сваливаешь вину на кого-то другого», — продолжал метать молнии из глаз верховный, обводя еще 4 советников. «А вы куда смотрели?» «Мы все тщательно спланировали, верховный», — поклонился один из советников. «Никто не знал, где находится Бестужев, и охрана не успела среагировать. Ищейка Волкова почувствовал магический след», — ответил второй советник. «Это удивительно. Провал за провалом. Мы не должны были допустить, чтобы Волков собрал мстителя», — закричал верховный, ударив посохом. «Но он это сделал. Мы еще можем», — начал было Михаил, но верховный метнул в его сторону гневный взгляд. «Ничего мы не можем», — процедил верховный. «Неужели ты не понимаешь? Все рушится на глазах. Уже сколько наших братьев погибли, еще 3 в камерах безопасников. Волков собрал мстителя, а затем Бестужев расскажет ему и о древней пещере. Бестужев знает, где она находится», — пробормотал Михаил. «Именно так, и он бы все рассказал, если бы мы его поджарили», — ответил верховный. «А теперь он может все выдать Волкову. Мы можем помешать», — ответил один из советников. «Замолчи», — прикрикнул на него верховный и обвел всех гневным взглядом. «Все молчите и слушайте. Ситуация очень опасная, поэтому скоро приедет проверка. В комиссии будут люди из имперской гвардии и советник, который как раз посвящен в дела ордена. Вместе с ними будет и 2 рунных мастера. Это отличная новость», — позволил себе улыбнуться Михаил. «Я очень разочарован вашей работой», — вздохнул верховный. «Но, видно, мы вновь недооценили Волкова. Раз он думает, что всех умнее, будем решать этот вопрос по-другому, более радикально». «У нас режим красный», — удивился один из советников. «Так сказал император?» «Да, именно так. Любого, кто будет нам мешать, на костер», — холодно ответил верховный. «И Волков — наша основная цель. Полигон Академии на следующий день. Сегодня сдача нормативов, к которым готовился каждый первокурсник. По сути, это первые экзамены, и результат был важен. От итогов зависело многое: лояльность преподавателей, стипендия, престиж отдельно взятого студента, как представителя рода. Наконец, мы собрались на здоровенном полигоне. Весь первый курс магического факультета здесь. «Я готова почти», — ответила мне Екатерина, и по бледному лицу девушки я понимал, насколько она волнуется. «Не переживай, ты справишься», — обнадеживающе улыбнулся я, прижимая ее к себе. «Там вроде полоса препятствий, и она не та, что была год назад. Ее обновили. Все кажется очень сложным», — пробормотала Катя. «Вот именно, что тебе кажется. Она несложная», — ответил я, уже оценив всю сложность скрытых ловушек. Булыкины и еще несколько преподавателей волновались не меньше нашего. Они находились в стороне, за большим длинным столом, перед которым завис магический экран. Они могли видеть все, что будет происходить на полигоне, и затем выставляли оценки. Я вызвался первым, и с легкостью прошел полосу препятствий. По сути, коридор с выскакивающими огненными стенами, молниевыми шарами, проваливающимся полом и прочей мелочевкой. Все это я даже не заметил, закрывая себя мощными защитными барьерами. Второй и завершающий этап – нападение двух виртуальных магов-магистров, созданных тренировочной установкой. Они не смогли пробить мои барьеры, как и не смогли защититься от усиленных щитов, которые я обрушил на головы несчастных. Установка показала критические повреждения в 10 раз превышающие допустимые нормы новичка, что меня крайне обрадовало. Я вернулся обратно и услышал от комиссии однозначное: нормативы сданы успешно. Притом от меня не могли укрыться удивленные взгляды преподов. Мои способности их впечатлили. После меня выступали Шустов, который прошел с горем пополам, затем еще несколько студентов, а затем наступил черед идти Екатерине. Княжна с трудом справилась с полосой препятствий. Видно было, насколько она нервничала, и чуть было не провалилась в очередную ловушку, кое-как успевая сбить огненный шар, выскочивший из стены, каменным копьем. Ну а когда на нее напали виртуальные магистры, Катя удивила всех, в том числе и меня. Внезапно вокруг княжны поднялись небольшие камни. Они закрутились вокруг нее в воздухе, собираясь в каменные острейшие лезвия. Они эффективно уничтожили псевдомагов, которые не успели отправить в ее сторону ни одного заклинания. Это была точно инициация. Катя моментально перешла на следующий уровень магического развития. Но студентам и комиссии от этого было не легче. Понятно, что княжна на время потеряла контроль над своей силой, и каменные лезвия принялись летать по полигону. Служба безопасности успела поставить перед нами защитные барьеры, на всякий случай. Но одно из массивных лезвий раскроило защиту, словно острый меч бумагу, и оказалось напротив толпы студентов. Что сейчас будет, понятно. Я поставил свой барьер, и лезвие пролетело через него так же, как и через все остальные. И это меня очень напрягло. Поэтому я решился на своего рода эксперимент. Глава 20. Я прекрасно помнил слова Булыкина, и решил сделать именно то, что так долго откладывал. Понятно, что на это уйдет почти вся энергия из моего источника, но надо было спасать студентов, и неважно, кто среди них был. В первую очередь, они для меня невинные люди, которым угрожает опасность, да и сам факт того, что более 10 влиятельных семей лишится своих отпрысков, меня побуждал к активным действиям. Многие из этих семей ведь после этого станут врагами Обручева. На клан князя обрушится небывалая мощь. Этого я тоже допустить не мог. Преподаватели уже окружили толпу студентов несколькими куполами энергии. Но это было бессмысленно. Каменное лезвие пролетит через них точно так же, как и через щиты безопасников, так же как и через мою защиту. Поэтому все сейчас зависело только от меня. Я поставил перед толпой студентов барьер, затем вошел в состояние предельной концентрации. Крики на фоне и свист острейшего как бритва каменного лезвия ушли на второй план. Я выхватил стилус. Мне нужно изобразить на внешней стороне щита руну противодействия среднего уровня, причем усиленную. Узор замысловатый, но я столько раз его рисовал в прошлой жизни, что и в этот раз сделаю это быстро. Рисовать на барьере на деле оказалось гораздо проще, чем я предполагал. Будто водишь по плотному листу бумаги. Одним росчерком я изобразил руну, чувствуя, что последний штрих дался с особенным трудом. Новое тело уже вроде бы натренировано, но к такой нагрузке непривычное. Напитал я маной свой рисунок ровно в тот момент, когда смертельное оружие находилось не более чем в 2 метрах от толпы студентов. Руна вспыхнула, и перед ней образовалось облако, мерцающее золотистым светом. Лезвие вошло в него, а затем распалась на сотни мелких каменных крошек. Те затарабанили в защитный барьер, осыпаясь на землю. Я убрал щит, выдохнул, понимая, насколько опасной была ситуация. Теперь я слышал возмущенные возгласы из толпы, крик Булыкина, призывающего всех успокоиться, и плач Екатерины. Я встретил девушку, обнимая ее. «Ну что ты, все хорошо?» Пригладил я рукой ее светлые локоны. «Никто не пострадал, я не ожидала», всхлипнула Катя. Я не думала, что это будет так, тем более, ответил я, такое с каждым магом может случиться. Наоборот, когда научишься контролировать свою силу, станешь очень сильным магом. Наверное, растерянно пробормотала Катя. Она никак не могла прийти в себя. Екатерина Обручева, подойдите к комиссии», — строго позвал ее к столу Булыкин. Катя вытерла платком мокрые от слез щеки и отправилась к преподавателям, будто на эшафот смертник, приговоренный к казни. «Вы сдали нормативы», — сухо ответил Булыкин. «Но то, что произошло, могла быть трагедия, вы понимаете?» «Я понимаю», — вздохнула Екатерина. «Утратила контроль». «Да, Екатерина, это было очень опасно», — ответила с места Крапивина, та самая женщина, которая разобралась в ситуации во время зачисления. «Но позвольте, Станислав Федорович, у мага произошла инициация, она достигла уровня магистра». «Я поддерживаю Наталью Павловну», — ответила еще одна женщина. «Она у нас вела алхимию. Таких случаев 1 на 1000. Это, скорее, вопросы к нашей глубоко уважаемой службе безопасности». «Какого, спрашивается, черта они не предотвратили катастрофу?» «Клавдия Геннадьевна, никакой катастрофы не произошло», — ответила Крапивина. «Если бы не Волков, она бы произошла». «Непременно», — зазвенел голос преподавателя по алхимии. «И даже наши щиты бы не спасли». Еще два препода из комиссии высказали свое мнение, причем даже начали спорить. «Так, попрошу всех успокоиться», — произнес Булыкин и обратился ко мне. «Иван, тебе персональная благодарность за то, что избавил от жертв. Как всегда, прекрасное владение барьером и, что неожиданно для меня, рунами. Я рад, что ты усвоил прошлый урок». Затем препод озадаченно взглянул на Крапивину. «Екатерина, как я уже и говорил, вы сдали нормативы. Запишитесь ко мне на факультатив. Через 2 занятия, уверен, вы научитесь справляться с обретенной магической силой». «Хорошо», — потупила взгляд Катя. «Я запишусь. В общем, я поговорю с Дербеневым». Булыкин обращался больше к комиссии. «Думаю, что это уж точно подтолкнет его к необходимым действиям. А я с ректором. Пусть выделяют деньги на хороших магов и оборудование», — проворчала Крапивина. «Нечего экономить. Иначе в следующий раз не окажется Волкова рядом, и...» «Да понял я все понял», — резко ответил Булыкин. «Позже обсудим». Затем препод взглянул на толпу студентов, обращаясь к ним. «Уважаемые студенты, сдача нормативов переносится на завтра. Никто из нашей группы не возражал. Всем и так было достаточно впечатлений. Когда мы с Катей покинули полигон и зашли в главный корпус с черного хода, решив так сократить свой путь к выходу из учебной территории, она мне призналась, как ей стало жутко во время инициации. Поначалу это было похоже на то, будто внутри накапливается давление», — услышал я Катю. «Я сформировала заклинание, но даже не могла подумать, что оно кому-то может навредить. В голове вспыхнуло, все поплыло перед глазами. Все позади», — успокоил я ее. «Булыкин же сказал, что научит тебя. Все будет отлично. А до тех пор старайся не повторять такое. Крапивина права. В следующий раз меня может не оказаться рядом. Я поняла. Буду осторожней. Кстати, как ты это сделал?» — воскликнула Катя. «Я лишь увидела, как ты водишь этой своей штуковиной. Стилусом», — подсказал я, улыбнувшись в ответ. «Да, стилусом», — улыбнулась Катя. «Но такие быстрые движения. Я даже не все из них уловила. И ты разместил свой символ на защитный барьер. Это просто удивительно». «Да ничего удивительного здесь нет», — улыбнулся я в ответ. «Нет, это было очень эффектно», — засияла Екатерина. «Если бы ты видел в этот момент лица студентов, у всех были такие лица, будто сошествие божества увидели. Ты был уверен, что все получится?» «Да, конечно», — ухмыльнулся я. «Я всегда уверен в том, что делаю». Мы еще не успели выйти из главного корпуса, когда нас в холле перехватила Крапивина. «Волков и Обручева, вас вызывает ректор академии», — ответила Наталья Павловна. «Кажется, что как раз она настояла на этой встрече». «Ну, что стоим? Шустренько, в кабинет к главному». «А зачем?» — спросила Екатерина, когда мы направились в сторону большого здания. «Не бойся, ругать точно не будут», — скромно улыбнулась Крапивина. «Денис Валерьевич, грамотный маг, опытный, все понимает. Разговор будет серьезным. Возможно, вас обрадует его итог». «Понятно, что из Крапивиной слова больше не вытянешь». Когда мы очутились в просторном кабинете, уставленном мебелью из красного дерева, я заметил седобородого ректора. Денис Валерьевич развалился в кресле, разгладив бороду, и улыбнулся, только завидев нас. Жестом он пригласил присесть. Мы устроились напротив него в креслах, вместе с Крапивиной, и приготовились слушать. «Ну что могу сказать», — хмыкнул ректор, пристально всмотревшись в меня, затем в Обручеву. «Если то, что мне передали, правда, сейчас передо мной сидят 2 юных дарования. Денис Валерьевич, все правда, подтвердила Крапивина. Вся комиссия подтвердит мои слова. Талантливые маги. Просто блестящее прохождение нормативов, задумчиво продолжил ректор. Рунная магия, инициация мага-магистра. Такого я еще не видел. А повидал я очень многое, уж поверьте. Для особо одаренных у нас есть отдельные условия, Денис Валерьевич, напомнила Крапивина. Наталья Павловна, вы все время куда-то спешите. Я ведь еще не все выяснил, слегка нахмурился ректор академии. Затем он взглянул на меня. Иван Волков, вы остановили высокоуровневое заклинание. Причем достаточно креативно. Не думаю, что даже магистру это было под силу. Затем Близников взглянул на экран своего телефона. Если данные приборов, которые прислал Булыкин, верны, всплеск во время инициации Обручевой был очень силен. Настолько, что ни один магистр бы не справился. Это точно. Я применил знания, полученные на занятии Станислава Федоровича, ответил я. Не преуменьшайте своего достижения, улыбнулся краешком губ ректор. Знания остаются всего лишь теорией, пока их не закрепишь на практике. Притом не побоюсь этого слова, вы представляете еще один вид магии, рунную, которую мало кто ценит. Даже я, если честно, посмеялся бы, скажи кто-нибудь мне такое еще вчера. Поэтому, мы имеем дело с нонсенсом. И вы, разумеется, достойны моего предложения. Затем ректор взглянул на Катю, которая слегка побледнела под его взглядом. А насчет вас, голубушка, я сомневаюсь, тихо произнес ректор. Денис Валерьевич, Екатерина прошла инициацию высшего уровня. Решил я заступиться за Катю. Если я не ошибаюсь, перескочила через ступень мастера. Не ошибаешься, Волков, поддержала меня Наталья Павловна и умоляюще взглянула на ректора. Денис Валерьевич, девушка достойна. Она еще не научилась контролировать силу, мягко возразил ректор, приглаживая бороду. Это ли не повод нам с вами задуматься? Хотите, я возьму над ней шефство? Спросила Крапивина. Я все еще не понимал, что они хотят нам предложить. Но что-то интересное, это уж точно. Решил пока не плодить версий, понимая, что скоро все объяснят. Вы и так контролируете первокурсников, Наталья Павловна, парировал ректор. Я лично прослежу, чтобы Обручева прошла факультатив, и отчет от меня ляжет на ваш стол. Сразу после этого, широко улыбнулась Крапивина. Поверьте, эта студентка также достойна. Ну, хорошо, вздохнул ректор. Только под вашу личную ответственность, Наталья Павловна. Тогда уже сегодня подпишу приказ. Он оглядел нас, встречаясь с нашими вопросительными взглядами, и спохватился. Ах да, юные дарования, пора вам рассказать, что вас ждет в ближайшее время. Для таких, как вы, придумали ускоренную программу обучения. На моей памяти таких случаев по пальцам пересчитать. Можете подробнее рассказать, Денис Валерьевич? Спросил я. Все просто, ответил ректор. Впредь с вами будут заниматься по индивидуальной, ускоренной методике. Вы уже не ходите на общие лекции, и вам дается возможность за месяц пройти все 5 курсов академии и получить диплом. Мы затихли. И если Катя еще не верила в услышанное, то я ликовал. Это ведь то, чего я и хотел. Максимально быстро получить диплом академии. А что не радуемся, уважаемые студенты? Улыбнулся ректор. Неожиданно, вы заслужили. Но есть одно условие. Какое? Поинтересовался я. Провалите хоть один из экзаменов, автоматически возвращаетесь в общую группу, ответила за ректора Крапивина. Но мы совсем справимся, верно? Да-да, верно, кивнула еще слегка растерянная Катя. Она не была готова к столь резким переменам. Что же, тогда собираем комиссию, улыбнулся нам ректор. Первые экзамены, уже через неделю сдача комплексного экзамена по первым 2 курсам. Завтра получите в деканате информацию по экзамену, а теперь можете идти. Мы вышли в коридор, стоило двери за нами закрыться, как Екатерина тихо и очень радостно запищала, прыгая мне на шею. Так, показалось из кабинета Крапивина. Завтра в 9 встречаемся в деканате. Как раз у меня есть свободное окно, заодно и обсудим будущий экзамен. Спасибо вам за то, что помогаете, ответила Катя. И я благодарю за содействие, улыбнулся я. Работа моя такая, улыбнулась Крапивина. Империи нужны талантливые маги. Не удивлюсь, если после окончания академии вами заинтересуется имперский совет. И если для Кати такая новость была радостной, то мне на это наплевать с высокой колокольни. Я ни под кого не собираюсь прогибаться, лишь только очень выгодные мне заказы, как и в прошлом мире. На другое я не согласен. На выходе из главного корпуса в небольшом скверике недалеко от ступеней я заметил потасовку. Сцепился Шустов со знакомым мне пареньком. Точно, это же Вертинский. И что они не поделили? Хотя, зная Шустова, я понимал, что причин может быть множество. Тем более он обозлен после моей победы. Вот и срывает злость на том, кто попался под руку первым. С другой стороны, я недоумевал, почему никто не вмешивается. Шустов – здоровенный боров по сравнению с щуплым Вертинским. Весовые категории совсем разные. Когда Шустов грубо отпихнул Вертинского, тот упал на газон. Затем выставил в его сторону палец, о чем-то предупреждая. Вертинский же попытался подняться, и вновь Шустов его толкнул на газон. «Пойду, попробую разобраться», – обратился я к Кате. «Я с тобой», – схватила она меня за локоть, и мы вместе направились к месту стычки. Еще хоть одно слово про этого недоноска. Услышал я яростный рык Шустова, который продолжал тыкать в сторону щуплого паренька. «Эй, дружок, ты опять буянишь?» Подошел я к месту стычки, и студенты расступились передо мной. «Не лезь не в свое дело, Волков, а то и тебе достанется», — прорычал покрасневший от злости Шустов. Затем он взглянул в сторону поднимающегося на ноги Вертинского. «Пошел ты, придурок», — резко ответил щуплый княжич Шустову. «Я сказал факты». «Да закройся уже ты», — надвинулся на него Шустов. Еще шаг в его сторону, отошел я от охнувшей Кати и приблизился к этому засранцу. «Еще шаг, и что ты мне сделаешь, любитель рун?» — скривился Шустов, хотя в глазах его я заметил страх. «На лбу тебе узор особый вырежу», — процедил я. «Особый узор. После этого будет пахнуть от тебя совсем не розочками и не твоим геройским парфюмом, уж поверь, а тем, кем ты и являешься, засранец. Ты не сделаешь этого», — выплюнул в мою сторону Шустов. «Ублюдок, каждое твое слово приближает меня к этому», — прожег я княжича взглядом. «Пойдем отсюда», — махнул своим широкоплечим друзьям Шустов и исчез со своей компанией в глубине парка. «Уф-эф, как ты его», — засмеялся Вертинский. Хотя смех получился у него слишком печальный. «Ты бы хоть физическими упражнениями занялся», — оглядел я его щуплую фигуру. «Вот такие обормоты будут наезжать, а ты и сдачи дать не можешь». «Я хожу в секцию по фехтованию», — ответил Вертинский, затем поймал мой ироничный взгляд. «Но да, надо записаться в тренажерный зал». «Так что он от тебя хотел?» — спросил я, когда мы с Катей, Вертинским и еще одним его другом, таким же щуплым, устроились на одной из ближайших лавочек. «Я сказал, что ты и Катя крутые маги», — пробормотал Вертинский, криво улыбнувшись. «А этот гад будто с ума сошел, и не боится, что начнется конфликт между вашими семьями», — удивилась Катя, будто с языка сняла вопрос. «Шустов чувствует силу», — тяжело вздохнул Вертинский. «Оно и понятно. За ним клан с полутысячной гвардией. Недавно их семья подписала союз с очередным родом. А у вас разве не так?» — спросил я. «Сейчас уже совсем не так», — развел руками парень. «У нас нет ни клана, ни вассалов. Всего лишь пара двоюродных братьев, которые могут прийти на выручку. Если и наберется 300 магов, это будет большой удачей. Вот и пользуется преимуществом, гад. Задолбал уже меня задевать. Ну а что, можно ведь и сделать доброе дело». Я внимательно оглядел его пиджак. Дорогой, но купленный в магазине. В таком точно должна быть кожаная подкладка, на которой выбито название фирмы. Вот на ней и нацарапаю рисунок. «Давай я тебе сделаю печать», — ухмыльнулся я. «Не Шустов, ни еще какая тварь больше к тебе вообще не подойдет». Вертинский удивился и пока не понимал, что я имею в виду, но ему было крайне любопытно. В итоге любопытство пересилило все остальное. «А это возможно, и как будет действовать? Надеюсь, она никого не убьет?» — принялся закидывать он меня вопросами. «Я нарисую, и ты проверишь», — улыбнулся я, протягивая ему номер телефона на листке блокнота. «И позвони потом по номеру телефона. Поделишься результатом. И на чем будешь рисовать?» — напрягся Вертинский. «Обычно я на коже вырезаю раскаленным кинжалом, и сознание теряют от этого многие», — начал я, стараясь не улыбаться. «Но ты, парень, крепкий, выдержишь. Дам тебе палку в зубы, чтобы язык не откусил из-за болевого шока». «Ваня», — толкнула меня в плечо Катя, засмеявшись. «Нет, я отказываюсь», — Вертинский побледнел, вскакивая со скамьи. «Да он шутит, Петя», — ответил ему приятель. «Конечно, я пошутил», — прыснул я со смеху. «Мне достаточно твоего пиджака. С внутренней стороны на подкладке нарисую руну». «Это другое дело», — напряженно улыбнулся Петр Вертинский, снимая пиджак. Я же, в свою очередь, вытащил из-за пазухи стилус и быстрыми росчерками изобразил защитную руну с простым отталкивающим эффектом. «Теперь вот так активируешь, вверх», — показал я Пете на линию, мерцающую поверх рисунка, «и наоборот, проводишь вниз, если хочешь усыпить руну». «Отлично», — Вертинский аж засиял от счастья. «Даже как-то легче стало. Расскажешь потом, после того, как испытаешь», — кивнул я. Оставив Вертинского и его друга на лавочке, мы с Катей направились к выходу из парка, живо обсуждая, кто первый станет жертвой Вертинского, точнее нарисованной только что руны. Сами не заметили, как дошли до студенческого городка и остановились в сквере, недалеко от небольшого пруда, выложенного камнем. «Спасибо тебе», — прижалась ко мне Катя и одарила жарким поцелуем, а затем добавила: «И все-таки это не совсем благодарность». «Разве?» — удивился я, вполне понимая, к чему она клонит. «Ага», — кивнула Катя, заблестев глазами. «Настоящая благодарность будет уже скоро». Когда мы зашли в общежитие, она потащила меня за руку в сторону своей комнаты. «Пойдем», — прошептала Катя. «Там может быть Ксюша», — напомнил я. «Она не успела вернуться», — хихикнула Катя, обернувшись и многообещающе подмигнув. Только я оказался внутри комнаты, как Екатерина закрыла дверь, щелкнув замком, а затем набросилась на меня словно тигрица. Начиная любовные игры у двери, мы переместились на кровать, а после того, как одновременно достигли пика наслаждения, отправились в душ, где, разумеется, состоялся второй акт любовных утех. После этого мы разлеглись на довольно просторной Катиной кровати. Только сейчас я заметил, что помещение у них на двоих с Ксюшей больше, чем мои апартаменты, и отделено магической перегородкой, за которой сложно было что-то разглядеть. «Спасибо тебе, ты был великолепен», – прошептала мне на ухо Катя, слегка прикусив мочку. «Надо было давно нам это сделать. Всему свое время, моя тигрица», – довольно улыбнулся я. «И мне тоже понравилось». Ручка двери в этот момент клацнула, затем раздался нетерпеливый стук. «Катя, открой», – услышал я голос Ксюхи и принялся одеваться. Чуть позже я вышел из комнаты. Ксения, увидев меня, аж икнула от неожиданности. «Еще раз здравствуйте», — улыбнулся я рыженько и вышел в коридор, слыша за спиной удивленно радостный возглас подружки.